Видимо, Доуэлл со своей семьей долго прожил здесь, так как знали его хорошо и вспоминали добром. Убогим местным обитателям льстило, что их Арамина попала в Вейрбинден, где на площадке рождений зрело золотое яйцо. Они не сомневались, что только ей удастся запечатлеть молодую королеву. Поговаривали и о том, что Доуэлл, Барла и двое их младших детей благополучно вернулись в Руат, восстановив с помощью лорда Джексона свой наследственный холд. Барла была принята в Руате как близкая родственница и обласкана молодым властителем. Итак, казалось бы, семью Столяра отделяли от Теллы полмира и сильная рука руатанского лорда, а его старшая дочь жила в безопасности в Вейрбинден под защитой сотен драконов. Джейд, однако, чувствовал беспокойство. Мог ли считать себя в безопасности человек, вызвавший гнев этой неистовой женщины? Бесспорно, он не встречал никого с более злым и опасным нравом. Ведьма, настоящая ведьма. А ведь ему, торговцу, довелось повидать немало людей на дорогах Перна. Он забыл многих, но Теллу позабыть не удавалось. Ее, как злобного зверя, надо было посадить в яму под решетку и держать там, пока не истлеют ее кости. Наконец, с картой за пазухой и скудными припасами в седельной сумке, Джейд выехал в горы. Ждать больше не имело смысла. Телла не появилась в Айгене до сих пор, значит, она или отправилась в порт Кируна, или решила пробираться в Бенден. Путешествие по зимним горным дорогам было утомительным. Однако Джейд часто не мог заснуть по ночам. Он снова и снова видел дорогу над обрывистым берегом реки, груды скользящих вниз камней, опрокидывающиеся повозки, снесенных вниз к воде скакунов с переломанными ногами. Память раз за разом прокручивала перед его мысленным взором все перипетии и схватки с бандой Теллы, окровавленная рука, торчавшая из-под груды щебня, распростертое на земле тело Армальда, Темма, словно приколотая копьем к борту фургона, трупы налетчиков, израненный Назир, Боргальд, рыдающий над своими мертвыми тяжеловозами. Чтобы избавиться от этих видений, Джейд скакивал и долго ходил под ясными чистыми звездами, представляя, как он сбрасывает Элгарскую ведьму в яму, задвигает решетку и с наслаждением слушает ее мольбы о пощаде. В Кируне Джейд встретил торговца, давнего приятеля отца, который предложил свести его с Увором, мастером-скотоводом. Тот перевозил на судне 4 норовистых жеребцов и сделал остановку в Кирунском порту, чтобы животные передохнули. «Заодно он предоставил отдых своему желудку», — ухмыляясь, сказал Джейду торговец. «Но потерял тут своего ученика. Парень сломал ногу. Увору нужен помощник. А ты, Джейд, всегда умел обходиться со скакунами. Думаю, несколько лишних монет тебе не помешают». Договорившись о встрече вечером, Джейд поставил Кеса в конюшню и отправился исследовать холд. Он никогда не был так далеко на юге, и прогулка сулила ему массу новых впечатлений. В порту, куда Джейд отправился первым делом, он с интересом осмотрел причалы, корабли и огромные лебедки, с помощью которых поднимали грузы. Но еще больше интерес вызывали рассказы моряков, и, внимательно прислушиваясь к ним, молодой торговец ждал какого-нибудь упоминания о Телле. Иногда он осторожно расспрашивал людей о всаднике, потерявшем дракона, или показывал портрет Райдиса. Однако здесь никто не слышал ни о предводительнице Телгарской банды, ни о ее спутниках. Попутно Джейд узнал последние новости о Бенден-Вейре. Там состоялось запечатление, и счастливой избранницей молодой Венреты стала Адрея, взятая всадниками из мелкого нерадского холда. Нерадцы очень гордились выпавшей ей удачей, утверждая, что она была очень привлекательной, хотя и несколько своевольной девушкой. Когда Джейд вернулся к торговцу, Увар уже ждал его. Был он худощавым мужчиной с приятным лицом и говорил больше о жеребцах и кобылах, чем о своей семье, оставшейся в далеком Кроме. Джейд быстро нашел с ним общий язык, условившись, что будет ходить за жеребцами 5-6 дней, пока помощник Увара не встанет на ноги. Мастер скотоводов оказался бывалым человеком и многому научил его, преподав в частности полезные уроки, выживание в бесплодных и субтропических землях. Он знал, как найти воду в пустыне, какие растения и насекомые могут пополнить стол путника и где лучше разбивать лагерь в бескрайней Кирунской степи. Именно здесь, в холде скотовода, Джейс впервые стал свидетелем весьма интенсивного, но нелегального обмена между севером и югом. В конюшне Кируна стояли две упряжки отличных тяжеловозов и четыре породистых жеребца, которых должны были доставить Торику в южный холд, как только стихнут зимние штормы. В гавани их уже поджидал корабль, специально оборудованный для перевозки таких ценных животных. Джейд несколько раз разглядывал то судно, то скакунов, невольно вспоминая слова Тэмы о том, что торговцы должны искать новые пути. Да, путь на юг был, безусловно, новым, и любой, кто пожелает встать на него, надолго исчез бы в просторах огромного континента. Джейд все чаще думал о Райдисе. Пожалуй, юг стал бы для него лучшим выходом. Ничья рука не дотянется туда, ни Телы, ни северных лордов. Правда, на юге был Торик, и говорили о нем разные, но Торик, похоже, ценил толковых людей. Однажды вечером к столу, за которым ужинал Джейд, подошел Увар с местным мастером-скотоводом Бриаритом. «Я сказал Бриариту, что ты толковый и надежный парень, и понимаешь толк в скакунах», — без долгих предисловий заявил Увар с видом человека, готового оказать любезность ближнему. «У него есть превосходная кобыла, которую надо доставить в Бенденкол. Я знаю, что ты направляешься туда и мог бы хорошо позаботиться о ней. Согласен?» Бриарит, невысокий пожилой мужчина с проницательными глазами, молча рассматривал Джейда. Наконец он улыбнулся, и юноша понял, что прошел проверку. «Наверное, у молодого человека есть рекомендации», — сказал он чуть дребезжащим голосом. Порывшись за пазухой, Джейд выудил письмо Сваки и протянул мастеру скотоводов. Он спокойно заканчивал ужин, пока Бриарит разбирался в каракулях командира лемовского патруля. Видимо, письмо произвело впечатление. Свернув свиток, Бриарит пожал ему руку и начал перечислять условия сделки. «Ты будешь присматривать за кобылой, кормить ее и беречь во время падений. Отправишься в путь вместе с гуртовщиками, которые гонят скот в Бейхет. Они знают все пещеры по дороге, так что каких-либо опасностей не предвидится. Ни из-за нитей, ни из-за налетчиков. О них мы давно уже не слышали. Но все же путешествовать в большой компании надежнее. Получишь сейчас серебряную марку, запасы еды и зерна на все время перехода и две марки в Бендене, если кобыла доберется туда в добром здравии». Джейд кивнул, поблагодарив мастера. «Итак, у него будет пища, немного денег и спутники. Чего же еще желать страннику?»